Наличие плохих вариантов генов – это не приговор. Важно оговориться, что не все обладатели даже двух коротких версий 5-HTT-LPR в случае опасности будут действовать необдуманно. На нашу способность контролировать эмоции влияет очень большое количество факторов. И даже имея проблемную версию серотонинового транспортера, можно сохранять самообладание в кризисных ситуациях за счет работы других генов. Это же касается и других аллелей самоконтроля. Поэтому нельзя делать выводы о том, насколько все хорошо или плохо с силой воли, и как именно поведет себя человек в конкретных обстоятельствах, принимая во внимание лишь один-два генных варианта. Это соображение стоит иметь в виду, анализируя результаты генотипирования, и неважно, касаются ли они самоконтроля или других аспектов психического и физического здоровья. Исследователи не исключают, что миндалина тех, кому не повезло с геном серотонинового транспортера, гиперактивна не только из-за того, что ей не хватает нейромедиатора. Есть данные, что у таких людей эта область и некоторые другие даже устроена немного иначе. В эмбриональном периоде, как раз тогда, когда формируется мозг, воздействие нейромедиаторов исключительно важно. И недостача серотонина вполне может приводить к тому, что особо чувствительные к нему зоны будут, так сказать, изготовлены не совсем правильно. Недостаток серотонина очень сильно изменяет работу мозга. Из-за нехватки нейромедиатора вентромедиальная префронтальная кора миндалины и зона под названием дорсальное ядро шва, крупнейшая фабрика серотонина, откуда он расползается по мозгу, не могут нормально общаться между собой. Серотониновые письма, которые они посылают друг другу, не доходят до адресата. Когда столь важные области не могут договориться, баланса между эмоциональностью и взвешенностью ждать не приходится. Наконец, исследования показывают, что людям с двумя укороченными вариантами гена SLC6A4 сложнее подавлять даже очевидно неадекватные ситуации и порывы, например, стремление в 118-й раз проверить обновление ленты Фейсбука, хотя через 3 часа нужно сдавать годовой отчет, в котором написано только первое предложение. При проведении функциональной МРТ видно, что мозг носителей коротких версий гена серотонинового транспортера очень неохотно заглушает уже развившиеся реакции. На научном языке это называется сниженной способностью к торможению поведения или плохо развитым исполнительным контролем. Зато в ситуациях, когда действовать нужно быстро, а сознательно обдумать решение невозможно, например, из-за дерева выскочил представитель вражеского племени с огромным каменным топором или едущая впереди машина резко затормозила, обладатели двух коротких вариантов гена выигрывают у людей с одной или двумя длинными копиями. Сбои на другом этапе метаболизма серотонина также ведут к проблемам с силой воли. Короткая версия 5-HTT-LPR – не единственное изменение в серотониновом метаболизме, которое влияет на способность контролировать желание. Даже при правильных 16 повторах в гене SLC6A4 человек может быть не в состоянии удерживаться от приятных, но очевидно вредных поступков, вроде поедания пончиков в 12 ночи. Сразу несколько вариантов гена фермента под названием триптофан-гидроксилаза, в литературе ее принято сокращать латиницей до TPH, пагубно действует на самоконтроль. TPH – первый из цепочки биохимических станков, на которых организм кует из триптофана серотонин. И если этот станок барахлит, то с нейромедиатором будут проблемы, даже в том случае, когда все остальные ферменты функционируют исправно. В нашем теле работают два типа триптофан-гидроксилаз – 1 и 2. Первый тип снабжает серотонином периферические органы и часто нервную систему. А вот TPH2 отвечает за поставки нейромедиатора исключительно в мозг. Измененные версии генов обоих ферментов могут проявлять себя теми или иными расстройствами поведения и, в частности, силы воли. Ученые нашли больше 70 изменений триптофан-гидроксилазы 2, части из которых снижают эффективность синтеза серотонина. То ли измененный фермент хуже работает, то ли из-за неправильного гена образуется меньше самой триптофан-гидроксилазы. Но, как бы там ни было, в мозгу людей, несущих такие аллели, образуется недостаточное количество серотонина по сравнению с мозгом людей, имеющих нормальные варианты гена TPH2. Последствия предсказуемы. От склонности к депрессиям и агрессивному поведению до нарушений самоконтроля. Например, группа исследователей из Нидерландов показала, что у женщин с расстройствами пищевого поведения заметно чаще, чем в среднем, встречаются определенные изменения гена триптофан-гидроксилазы-2. Особенно много носителей оказалось среди тех, кто, наевшись вредной еды, бежит в туалет, чтобы вызвать рвоту. Склонность добиваться модельной худобы любой ценой часто коррелирует с перфекционизмом. Если это про вас, и вы стремитесь к совершенству во всем, в том числе во внешности, изводя организм качелями из объедания и рвоты, остановитесь. Вы не создаете идеальную фигуру, а потакаете вредному генному варианту. Вызванные проблемами с синтезом серотонина, расстройства самоконтроля проявляются и в других сферах. Корейские же нейрофизиологи, исследовавшие своих алкоголиков, выяснили, что обладатели неудачной версии триптофан-гидроксилазы-1 в среднем спиваются на 3,5 года раньше собутыльников с нормальным вариантом гена. Изменения в TPH1 и TPH2 связали с импульсивностью, агрессией, всевозможными зависимостями, гиперактивностью, дефицитом внимания и склонностью к суициду. Это не означает, что связанные с триптофан-гидроксилазой проблемы с силой воли рано или поздно приводят к такому страшному итогу, как самоубийство. Просто сбои в серотониновой системе – это серьезно, потому что коварный нейромедиатор влияет на массу разных процессов. Пока ученые точно не знают, что именно и как портится в голове носителей альтернативных версий генов триптофан-гидроксилаз. Но похоже, что из-за дефицита серотонина изменяется работа и, возможно, структура областей мозга, которые регулируются этим нейромедиатором. Например, миндалины и префронтальной коры. Как мы помним, именно тут в конечном итоге и принимаются все решения. У людей с неклассическими версиями в TPH1 в момент, когда нужно отвергать уже принятые решения, активность префронтальной коры заметно ниже нормы. А значит, отказаться от лишнего бокальчика или очередного эпизода любимого сериала таким людям сложнее, чем обладателям нормальной версии гена. Есть данные, что из-за неправильной работы триптофан-гидроксилазы-2 в зонах префронтальной коры, которые регулируют активность миндалины, увеличивается количество главного тормозного нейромедиатора мозга гамма-аминомасляной кислоты, сокращенно ГАМК. Успокоенная ею префронтальная кора ленится утихомиривать разбушевавшуюся миндалину, и эмоции становятся такими сильными, что противиться им невозможно. ГАМК влияет на самоконтроль и другими путями. Как именно, поговорим чуть позже. В мозге людей с разными вариантами генов самоконтроля в одних и тех же ситуациях включаются совершенно разные механизмы. Скорее всего, в будущем ученые обнаружат и другие цепочки реакций, которые сбиваются из-за того, что измененная версия триптофан-гидроксилазы работает не так, как положено. Более того, нет сомнений, что список возможных сбоев в серотониновой системе не ограничивается описанными ранее аллелями. Например, только для транспортера серотонина известно еще несколько. А учитывая, что в мозгу уже нашли 14 типов различных рецепторов к серотонину, и есть все основания полагать, что их может быть еще больше, простор для изменений очень велик. У носителей уже открытых неклассических версий слишком много или наоборот, мало нейромедиаторов, они вырабатываются и разрушаются чересчур медленно или недостаточно быстро. Рецепторы держат их излишне сильно или очень слабо. Наконец, даже обслуживаемые нейромедиаторами области мозга у таких людей устроены иначе, чем у обладателей нормальных копий. Неизвестные пока версии могут добавить к этому списку еще какой-нибудь механизм. Нейромедиаторы управляют работой всех областей мозга, и любой сбой в их метаболизме приводит к тому, что отточенный механизм разлаживается и появляются все те неправильные особенности, о которых мы говорили в главе 3. Мозг их носителей физически начинает работать по-другому. Поэтому неудивительно, что одно и то же действие, скажем, отказ от десерта в ресторане, дается обладателям неудачных вариантов генов, которые определяют силу воли, намного тяжелее. Носителям нормальных версий сложно понять, что ощущают такие люди, просто потому, что сами они никогда ничего подобного не испытывали. Стоит помнить об этом, когда в очередной раз соберетесь осудить кого-то за слабоволие. Особенности метаболизма нейромедиаторов объясняют ресурсную гипотезу самоконтроля. Многие специалисты критически относятся к ресурсной гипотезе самоконтроля в ее классической формулировке. Мы подробно обсуждали ее в главе 2. Да и сами авторы с годами стали давать более расплывчатое объяснение. Разумеется, никаких мешков силы воли, которые у одних побольше, а у других поменьше, в голове нет. Но действительно, иногда у нас получается сдерживать свои порывы лучше, а в других ситуациях хуже. Особенно если мы устаем или долго отказываем себе в чем-то. Классический пример – срыв диеты через несколько дней идеального питания. Как будто истощается некий запас самоконтроля. Если рассмотреть эту гипотезу с точки зрения того, как у нас в мозгу работают нейромедиаторы, то у нее обнаруживается вполне правдоподобное объяснение. Острое желание сделать что-нибудь приятное и обычно вредное объясняется тем, что мозгу не хватает нейромедиаторов – дофамина, серотонина и эндорфинов. Подавляя порыв съесть шоколадку или проверить соцсети, мы не даем мозгу столь необходимую ему порцию нейромедиаторов. Если лишать мозг подпитки достаточно долго, дефицит достигнет критических значений, и вы сорветесь. Поэтому так важно время от времени давать себе поблажки в мелочах, особенно когда проблемы с силой воли выражены.